Мы с шумом вывалились из шкафа, потный и встрепанный, хватая ртами свежий воздух и пытаясь привести в порядок одежду. В шкафу осталось валяться что-то черное, мокрое и старательно размазанное по стенке. «Ой, так вот что так кололось!» Кэп смущенно отлепил ворону от стенки и поднял за крыло в воздух. Несчастная не подавала признаков жизни, покачиваясь и взирая на мир двумя бусинками очень печальных глаз. Я осторожно ткнула в нее пальчиком, проверяя, дышит ли. Меня тут же за этот палец тяпнули и снова обвисли, имитируя смерть. «Жива!» — угрюмо подытожила я, засунув кровоточащий палец в рот. «Тогда пошли», — сказал Кэп и сунул кару мне в руки. Возражений и желающих остаться еще ненадолго не было. С большим махровым полотенцем на голове и укутавшись до самого носа в мягкий махровый халат, я сидела с ногами на диване перед огромным, в пол стены голографическим экраном и ловила кайф. Горячая ванна, сдобные булочки и шоколадный коктейль рядом со мной на столике, а также пульт от Галика в руке. Все это наводило на философские мысли и создавало ощущение уюта. Небольшой торшер освещал мое задумчивое лицо. Показывали мой любимый ужастик, где как раз текли реки крови и ржали пришельцы-мазохисты. А рядом на диване икала встрепанная ворона с выпученными глазами, зажатой в клюве плюшкой. «Мама!» Я покровительственно на нее посмотрела. Первый раз после просмотра этого фильма мне тоже было как-то не по себе. «Ой, мне как-то нехорошо. Ванная там!» Я ткнула пальцем вправо, и ворона немедленно в нее убежала, смешно переваливаясь на ходу. Хвост отрастет недели через две, я думаю, а пока ей побегать полезно. Из ванной послышались булькающие звуки. На экране истошно завопила худая мадам, прижимая к себе лезвие и клятвенно заверяя всех, что сейчас кого-нибудь убьет. В освещенных дверях ванной появилась встрепанная кара. «А может, мы что-нибудь еще посмотрим?» — угрюмо спросила она. Я отправила в рот еще одну булочку. Дамочка на экране, не переставая верещать, с наслаждением втыкала нож в зад пятиметровому пришельцу, каждый раз для этого подпрыгивая. Пришелец страдал и верещал не менее громко, наматывая круги по комнате, явно забыв, что это он тут главная страшилка. Я ржала. «Алло, меня кто-нибудь слышит? Давай переключим». «Подожди!» — я помогла птичке залезть обратно на диван и сунула ей в руки в крылья плюшку. «Сейчас начнется самое интересное. Она найдет две бензопилы и...» Ворона угрюмо посмотрела на плюшку и аккуратно положила ее обратно на столик. «Не понимаю!» — стараясь не смотреть на экран, возвестила она. «И что ты находишь в этих доисторических фильмах?» «Не такие уж они и доисторические. Этого пришельца, к примеру, я недавно видела на Калигуле». Ворона только фыркнула и, решительно отобрав у меня пульт, нажала на третий канал. Я вздохнула, но на этот раз спорить не стала. Мне было хорошо. Уютно. Да и этот фильм я уже видела. «Вот, смотри, ну гораздо же интереснее», — радовалась птичка, открыв канал про подводный мир. Я удивленно на нее посмотрела. «Не думала, что вороны любят рыб?» «Да не. Не любят, разве что на обед. Просто лично я всегда мечтала стать русалкой и поплавать в океане». Шок. Я старательно отодвинулась от птички. «Надо же, а с виду и не скажешь, что ненормальная. Хотя...» Ворона мрачно на меня покосилась, молча выключила галик и начала слезать с дивана, всем своим видом выражая обиду. Пришлось извиниться, затащить ее обратно, закутать в край моего пледа, которыми я накрыла ноги, и сунуть в клюв еще пару плюшек. Галик мы, естественно, включили, плюс я еще и настроила трехмерную передачу. Так что теперь мы сидели среди водорослей и кораллов, а вокруг нас резвились разноцветные рыбки. Горящие глаза вороны, притихшие на диване, полностью возместили мне все прошлые обиды. Больше я на нее не дулась. Итак, поскольку все наконец в сборе, я начну. Я, зевая, сидела в комнате, выделенной капитану, и пыталась понять, зачем нас подняли в такую рань. Парни были до неприличия бодрыми и явно горели желанием что-нибудь совершить. Я же, проведя всю ночь перед Галиком, смотрела вместе с Карой жизнь. морских глубин. Таким желанием не горело. Ворона спала неподалеку в кресле, наотрез отказываясь участвовать в дискуссии. А капитан продолжал. «Только что я говорил с нанимателем. Он в бешенстве». Мы все понимающе заулыбались. Даже я скривила губы, пытаясь открыть хотя бы один глаз. Но не потому, что мы все еще не вернулись. Дело в том, что вчера вечером, когда нам надлежало вернуться на базу, корабль обязан был не подчиниться моим приказам. И его искусственный интеллект, вводя с нами в контакт, должен был объяснить нам истинную цель пребывания нашей группы здесь. Тишина. И попытка осмыслить ситуацию командой. Лично я вообще ничего не поняла. И что, с нами теперь не войдут в контакт? Это все, что я смогла спросить. Народ неодобрительно на меня посмотрел. Я смущенно потупилась. «Войдут», — обрадовал всех капитан. «И выйдут», — вякнула, не просыпаясь, ворона. Мы в шоке на нее уставились. Капитан мрачно кашлял в кулак. Мы ждали. «Итак». «И снова войдут», — послышалось неумолимо с дивана. Кто-то заржал. «Кажется, это была я». Найт зашипел на меня. Капитан убийственно молчал, прожигая всех взглядом. Я заткнулась и даже села ровно, старательно пожирая начальство глазами. Начальство угрюмо нахмурилось, но продолжило. Для того, чтобы получить дальнейшие инструкции, он замер и бросил взгляд на кресло. Мы тоже с любопытством туда уставились. Ворона молчала, похрапывая во сне. «Мы взойдем на корабль». Ворона упорно молчала, и капитан немного расслабился. «И проконтролируем поконтактируем с искусственным интеллектом». Я состроила умную рожу, даже не пытаясь понять, что только что загнул шеф. «Чё мы сделаем?» — тихо уточнил Найт. «Проконтактируем», — просветил его Люц. «Это теперь так называется». «А-а-а!» Капитан бурел на глазах, бедный. Ему и так нелегко с нами, а болтусами. «Ну да ладно, надо же когда-то привыкать». «Так, вопросы есть?» «Нет, тогда пошли». «И мы пошли». Корабль встретил нас темными иллюминаторами и выпущенным трапом. Нас явно ждали, но уже не так радостно, как часов 20 назад. «А ты уверен, что нам стоит туда подниматься?» — хмуро спросил Найт. «Если надо, я и отсюда смогу выковырять этот интеллект и разложить его на составляющие». «Нет», — качнул головой Кэп, — «мы подписали контракт на 5 лет, нам еще с ним летать и летать. Не стоит портить отношения с самого начала». Найт пожал плечами, но на корабль продолжал смотреть с неодобрением. «Ладно, я пошла». Меня тут же схватили за руки и решительно затолкали за спины мужчин. «Не поняла». «Ребята, вообще-то я боец. Мутанты при любой опасности обстановки должна идти первой». Меня не слушали, обсуждали дальнейший план действий. «Так, я пойду первым, ты и Люц следом. При любой внеплановой ситуации...» «Эй, меня слышно или нет, ребята?» «Да, кстати, Найт, следи за Илией, она может что-нибудь отколоть». «Есть, шеф». Я зарычала, а потом время резко замедлило свой темп, и я просто взошла на корабль. Темно, тихо, никто не нападает, никто не сует тебе под нос манипуляторы, да и сама атмосфера особо не напрягает. Я без каких-либо происшествий дошла до капитанского мостика и осмотрелась. Неяркие огоньки все еще горели на темной панели управления. Экран темным пятном украшал стену. Не было слышно никаких звуков. Что ж, разведка произведена. Можно снова ускориться. Время обиженно загудело, но снова стало прежним. Швырнув в меня свой поток и заставив испытать ряд не самых приятных моментов. А за спиной уже топали сапогами ребята, через секунду вбежавшие следом за мной на мостик. Остановившись и убедившись, что я пока жива, каждый занялся своим делом. Люц полез копаться в компе, разыскивая интеллект. Найт активно ему в этом помогал, занявшись проводами, а капитан производил строгий выговор, собственно, мне на тему, когда не надо слушать приказы капитана. Выходило, что никогда, но я молчала, заранее совсем согласная. «Кэп, а все-таки неужели вам непонятно, что боец...» «Да, в опасной ситуации боец должен идти первым», — перебил меня Кэп. «Но это мой корабль, я его капитан, и пускать тебя на него первым означает выказать свое недоверие, Как я могу работать с разумным кораблем, который с первых же минут убеждается в полном отсутствии доверия со стороны капитана? Я сникла. Я дура. Думала, что заботятся обо мне, а на самом деле просто не удосужились немного подумать. И вполне возможно, теперь все испортила. По крайней мере, интеллект, как и ранее, не спешит себя проявлять, молча терпя самовольство Люца и Найта. «Прошу прощения, капитан. Мое поведение было непростительно». Солт кивнул и пошел смотреть, что там творят ребята. Мне было стыдно, а ворона, между тем, спала уже на приборной панели, неизвестно как и когда проникнув на корабль. Прокопались мы с этим часа три, не меньше. Интеллект никак не хотел откапываться, постоянно перемещая папки программы, да и вообще всю начинку кристалла, ловко укрываясь от Люца. Но тот и впрямь был профессионалом, так что к середине дня мы все-таки услышали слегка недовольный, брюзжащий голос бортового компьютера. «Хорош копаться в моих внутренностях, программист Фигов!» Люц устало улыбнулся и откинулся в кресле. Я сунула ему в руку чашку горячего кофе, которую он с благодарностью принял. Кофе на кухне разливала ворона, довольно быстро сумев разобраться с комбинациями команд на дисплее подлокотников кресла. «Ну и чего вам всем от меня надо?» «Сообщи, в чем заключается наше первое задание». Кэп стоял непосредственно на палубе и всем своим видом демонстрировал силу и власть. «А вот хрен вам! Смылись вчера аж на целые сутки. И главное, все по-тихому, хоть бы предупредили. А то вот жди их тут, надейся. Я, может, вообще хотел домой один улететь». Все резко сникли. Остаться без корабля на чужой базе — верная смерть. Тут уж никто и ни на что не посмотрит. Верительных грамот на самостоятельное пребывание нет, считай труп. «А как тебя зовут-то?» — решила вмешаться я, пока капитан вылезал из кризиса. «Буря я», — неохотно выдал корабль. «Красивое имя», — подлизалась я. «Да», — гордливо согласился корабль, — «не то, что у некоторых». Я запыхтела, но тут снова влез Кэп. «Если бы ты, как и положено вчера, известил нас о своем пребывании на борту...» «Известишь вас, как же! Чуть чего!» «Сразу о внутренности лезут, по папкам шарят, руки бы вам поотрывать. Вы какой вчера вирус стерли, какой я вас спрашиваю?» Все уставились на явно смущенного Люца. «Вы мне, может, половую принадлежность стерли? Кастрировали ни за что, гады!» На Люца уже смотрели с ужасом, корабль было жалко. «Я это... не стер! Я временно заблокировал на всякий случай!» Дальше у корабля пошла неконтролируемая истерика, в ходе которой он орал что-то вроде. «На какой такой случай? Давай и я тебя случайно!» А Люц спешно искал и разблокировал файл. Кэп молча стоял на палубе и угрюмо наблюдал за всем этим безобразием. А Найт учил ворону набирать код червячков. «Ну, теперь нормально? Сейчас проверю». Я засмущалась, все ждали. «Да, теперь все нормально. Ладно, хрен с вами, скажу задание». Все облегченно вздохнули, а Кэп принял от меня чашку кофе. «Первое задание. Посетить расположенный на планете дворец фараона, извлечь из сокровищницы слезу огня и доставить ее на корабль, после чего немедленно вернуться на базу». Тишина. Абсолютная. Я бы сказала, гробовая. После чего треск разлетающийся на осколки в руках капитана чашки. «Получается, мы всего лишь воры?» — криво усмехнулся Найт. Я закрыла глаза и тоже улыбнулась. «А ведь пора уже понять, что чудес не бывает, и хорошую работу, сбежав из тюряги, не найти». «Это еще не все», — влез в наши тягостные думы комп. «Лично мне уже было пофигу. Это и все последующие задания одобрены императором. А сразу сказать было нельзя?» — тихо уточнил Люц, находясь в опасной близости от пульта управления. Я и сказал. «Ой, туда не лезь, тебе говорят!» Я встряхнулась и удивленно взглянула на капитана. Тот тоже был несколько ошарашен. На мостик вошли Найт, сидящий на его плече перекормленной вороной. «Так мы, получается, не воры, а что-то вроде личных слуг императора!» Я хмыкнула. «Ну и кто говорил, что чудес не бывает? Еще секунду назад — воры, а уже теперь чуть ли не спасители человечества. Ну, это я, конечно, преувеличиваю, Но ситуация и впрямь в корне поменялась хотя бы тем, что мы все автоматически только что попали под амнистию. «Ладно», — тряхнул головой капитан. «Нечего прохлаждаться, у нас куча дел. Люц, оставь в покое комп». Люц фыркнул, но отошел от пульта. Комп еще немного поругался, но вскоре замолк. «Предлагаю разработать план и разграничить роли. Вечером спускаемся на поверхность и выполняем задание. На все про все 3 часа. Больше нельзя». «Откуда ты знаешь?» — поморщился Найт. «Ты забыл, за что я здесь оказался?» «Я просто чувствую, как надо поступать, чтобы не вляпаться по самые уши. Есть возражения?» Возражений не было, и мы стали дальше слушать план операции.